Но комизм их обманчив. Вообще, когда пытаешься Шукшиным рассмешить, становится не по себе. Вроде бы смешно, а эффект обратный. Высекается так как раз не смех. Во всех его философских трагических притчах на дне остается горечь, осадок. Сбивает с толку шукшинские чудики непредсказуемостью своих реакций. Встречаясь с ними, испытываешь душевный неуют, дискомфорт, поэтому давайте-ка лучше задвинем их подальше, устроим загон для них и с высоты нашей нормальности в волю посмеемся над ними. Ведь эти наивняки куда праведней. Я храню свои записки, записи встреч, наши диалоги, рассуждения Василия о народе, об истории. Вообще вся его жизнь как трагическая притча, и сам он явление яркое. Замечательный товарищ, знающий толк в юморе и прекрасном, исконно русском языке, умеющий выражать свою мысль доходчиво и понятно, образно и художественно. Так что и писать о нем нужно достойно его имени. Его трагизм глубоко русский, лишенный кровопролитных шекспировских страстей с летальными исходами. Как и великих предшественников, его всю жизнь преследовали одни и те же образы, только менявшие облик. Однажды поздно вечером разговор зашел о герое нашего времени. Кто они? Печорин, Онегин, Чичиков, Обломов. Каждый из них — порождение современной им жизни. Не обязательно положительный, но прекрасный в своей правдивости тип. Кажется, я тоже созрел написать такого человека. Какого, не понял я? Демагога. Я разочарованно хмыкнул, мол, был опять фельетонный антигерой. А вот не угадал, хочу написать про то, как демагогия вошла в человеческие чувства. Оказалось, замысел полон подробностей, прорисовывается любопытный тип наших дней. Что такое Зилов у Вампилова? Демагог чувств. Грозится покончить с собой и остается жить. Да еще упрекает. Страшный человек. Все может повернуть, как захочет. Так и эдак. Изредка, выбираясь в станицу, мы устраивали настоящий набег на книжные магазины. Рылись на полках, подсобки, хватали все подряд. Старые газеты, журналы, особенно русскую классику, недорогие школьные издания, тоненькие книжицы, в ту пору их было много. Он откладывал книги не глядя, а складывал их в стопы, листал сразу несколько. При этом ревниво поглядывал на меня, не обогнал ли его в азарте. Если видел, что у меня меньше, глаза вспыхивали победно, дескать, мой угол лучше, жила более золотоносная. Дома, на пароходе, происходил нервный обмен. Прежде чем расстаться с книгой, долго вертел в руках, комментировал, пересказывал, так будто сам только что сочинил. Листая как-то шинель, говорит, слышал? Говорят, Башмачкин жив? Вдруг стал раздраженным, зло захлопнул книгу и ушел к себе. Там уже все написано, а я время теряю. Поэтому верно, не выносил пустых разговоров. Когда почитатели таланта приставали с расспросами, злился, замыкался. Приходилось брать непрошенного интервьюера на себя, служить громоотводом. Он не встревал, хотя слушал. После ухода подводил итог беседы. Он был изнутри глубинно образованным человеком, по-настоящему знал литературу и историю, но знание его было секретом, не на поверхности, никогда не употреблял модное искусство ведческой терминологии, стеснялся слов и всегда находил простой эквивалент. Он говорил иначе. «Совестливый человек». Чувствую, что к моим словам привыкли, не задевает за живое, слова нужно разогревать. Позднее вычитал в его публицистике, писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре. такими разогретыми разрывными словами написано «Самон».